Глава 22. Глава О. Гивен строил ту самую мину. Я хорошо ее знал. И по видеозвонкам, и по череде недавних разговоров, что теперь всплывали в моей отравленной памяти. Такое выражение у него появлялось, когда я говорил что-то не просто внезапное, а абсолютно убийственное. Настолько, что, вздумая он заранее тщательно подготовиться к любым неожиданностям, мои слова все равно застали бы его врасплох. Затравленный взгляд. Взгляд побитого щенка, недоумевающего, с чего мирозданию вдруг вздумалось его пнуть. Он ведь так старался быть хорошим. Стоило мне объяснить, и он, конечно, все понимал. Он всегда стремился понять, всегда честно пытался. Мы ведь похожи. Гевин тоже не может успокоиться, пока не разберется, что творится у собеседника в голове. На форуме многие от меня отмахивались. Ну, пишет человек всякие заумные бредни, чего с ним связываться. А вот он всегда слушал. Слушал до тех пор, пока ему не становилось ясно. «Ты ведь понимаешь, да? Почему я не смогу жить, если лишусь воспоминаний?» «Нет, Архи, не понимаю. Давай ты все-таки нормально объяснишь, только быстро». «Точно. Он ведь еще не знал. Впрочем, можно и рассказать, хуже не будет. ТН на С на Д — та часть уравнения, которая зависела от полученных сведений. В сравнении с остальными пренебрежимо мало, а он и так уже начал вспоминать. «Нас не станут лечить от амнезии». Амнезия — это и есть лекарство, а врачи пытаются сделать ее необратимой. Если мы им подчинимся, все наши воспоминания полностью уничтожат. «Ну и ладно», — воскликнул Гевин. «Ну и зашибись. То есть, плохо, конечно, но фиг с ним. Значит, запустим амнезию, чтобы ты не умер. Что там для этого надо?» До него до сих пор не дошло. «Нет, Гевин, это меня не спасет. Пойми, пожалуйста. Меня ведь не станет. Исчезнет мое «я». Я отказываюсь снова забывать». Когда я опять назвал его по имени, он схватился за голову и уставился на меня так, словно не верил своим ушам. «Знаешь, когда тебя не станет? Когда ты умрешь? Смерть вообще-то как раз про это. Ты как бы, наверное, в курсе. Что ты несешь вообще?» У него разболелась голова. Значит, препарат все еще работает. Отсекает нейронные связи, чтобы не выпускать слона из его старых воспоминаний. В моем организме антитела уже не осталось. Антитела. Гриб прочно обосновался в голове, разрастался, заставлял о нем думать. Надо от этого отвлечься, чтобы рассказать Гевину о слоне и объяснить, как именно... Нет, не о слоне. Об этом ему рассказывать не надо, он и так уже знает. Нужно... Хотя вообще-то ничего уже не нужно. Достаточно просто ждать. Пусть все идет своим чередом. Мне просто хотелось, чтобы он понял. Что так, что это к исход один. Розовый слон в любом случае меня убьет. Он уже внутри меня. Мое «я». Моя личность полностью заражена. Вся суть этого лечения только в том, чтобы дать слону меня добить, а мою безмозглую оболочку превратить в зомбированного раба. Я им этого не позволю». Он не нашелся, что ответить. Снова взглянул на меня, как побитый щенок. «Архи, да что за... Я не помню. Ну, до сих пор не помнил ничего, но это все равно я. Ну, не сводится все к личности этой или как ее там. Ничего никуда не девается. Ты даже без памяти оставался собой. А ты хоть что-то не умрет. Теперь уже я на него вытаращился. Как же он не понимает. Я начал издалека. Третья книга. «Эпидемия помех», помнишь? Тиарверщики заразили четвертый архив. Они зашифровали все данные в ядре, а от этих сведений зависела вся работа сверхсветового архива. О, Господи! Архи, мы все это уже обсуждали. Зак мог оставить все как есть. Тиарверщиков разгромили, а повреждения в архиве были незначительными. Совершенный разум мог бы по-прежнему пользоваться этими данными. Вот только тогда он стал бы несовершенным. Он начал бы выдавать неправильные ответы и допускать ошибки. У всех остальных врагов появилась бы надежда, что в какой-нибудь момент совершенный разум даст осечку. Галактическому кластеру постоянно грозила бы опасность. Так в этом как раз весь смысл. Из-за того, что СР, совершенный разум, не умел ошибаться, сюжет становился скучным. Опять этот старый аргумент. «Я же тебе говорил, это как раз правильно, что совершенный разум не мог ошибиться. Когда Закс Сервер после третьей книги стер архив 04, на него ополчился весь форум, но на самом-то деле он принял верное решение. Там весь сюжет интересен только потому, что совершенный разум обеспечивает безопасный обмен данными. Если все, что было написано, может оказаться неправдой, как вообще угадать, что дальше произойдет? «Блин, Архи, да при чем тут все это, если ты сейчас умрешь, нахрен?» Он смотрел на меня умоляющим взглядом. «Ты несовершенный разум. Ты не обязан всегда рассуждать без ошибок. Конец света от этого не случится». Я поднял палец, чтобы его прервать. Он, как всегда, поморщился в ответ. «Строго говоря, конец света уже случился. Розовый слон практически истребил человечество», — заметил я и опять увидел все тот же затравленный взгляд. «Но не в этом суть. Мне не нужна такая жизнь, в которой кто-то будет решать за меня, что мне думать». «Серьезно, Архи, какая разница, что там с тобой хотят сделать, все равно это лучше смерти. Да пофиг, если мне кругом наврали, зато я живой. Мне нравится жить, пускай я даже чего-то там не знаю. Я хочу, чтобы и ты жил». «Ему пофиг, что кругом. Ложь. Выходит, до истины тебе нет дела. Ты знаешь, в чем правда, но согласен поверить во что-нибудь другое, лишь бы защитить себя?» «Да, да, я всеми руками за. Отличный подход». Никак не получилось до него достучаться. Неужели из-за слона я разучился говорить убедительно? Должно быть, он отвлекает. Нет-нет, он ведь так и действует. Вплетает себя в любые размышления. Я справлюсь. Ты уже однажды согласился, правда ведь? Тебя в первый раз уже заставили медитировать, поэтому ты и здесь». «Обманом заставили», — сказал я. «Они, как всегда, соврали. Мне сказали, что это лечебная процедура, что надо выполнить все указания, и тогда я выздоровею. Если бы я знал, что со мной собираются сделать, я бы отказался». Гевин застонал, совершенно замученный голосом. «Ты издеваешься? Ты реально хочешь сказать, что лучше бы умер? Да такое вообще на тебя не похоже. Тебе фигня это на мозги капает». «Она так не действует», — ответил я. По крайней мере, я был в этом почти уверен. «Я не намерен добровольно забывать все, что успел выяснить». «Так это не навсегда. Наверняка же, ну, когда мы вылечимся, нам все расскажут». Хуже всего, что он говорил с искренней надеждой. Может, ему даже казалось, что эти доводы начали на меня действовать. «Ага, конечно. Возьмут и расскажут. Они только и делали, что обманывали нас и пытались контролировать все наши мысли. А теперь, значит, волшебным образом превратиться в достоверный источник сведений? Моя новая личность начнет строить свою картину мира на безукоризненно надежном фундаменте. Никому и в голову не придет подсунуть туда какого-нибудь вранья, чтобы мы лучше слушались». Читать его мимику становилось все труднее. На этот раз какое-то новое выражение лица. Видимо, он посмотрел на меня как на дурака. «Да, да, все так и будет. Потому что обманывают нас только из-за слона. Нет у них других причин врать». Гевин перевел взгляд на РМЧС. «Слушай, ну, мне-то хоть поверь. Короче так, экспресс-курс этой самой випассаны. Надо сосредоточиться на...» Дальше я не слушал. Он поставил на то, что я все-таки соглашусь, вопреки моим же собственным словам. Может быть, он полагал, что верность убеждениям — это для меня просто маска? Может, решил, что я лишь делаю вид, будто всегда стремлюсь выяснить истину, чтобы казаться умнее? Сейчас он зачитает инструкцию вслух, и я тайком начну ее выполнять. В глубине сознания, где некого стыдиться. Но дело-то было не в этом. Давным-давно я пообещал сам себе, что ни за что не стану себя обманывать. Я всю жизнь прожил так, чтобы сдержать это слово. Как бы я сейчас ни поступил, тот самый я, тот, кто дал и принял эту клятву, все равно умрет. Но если я дрогну, последним поступком перед смертью станет предательство. Новый архив 05 появится на свет уже поврежденным. Он и существовать-то будет лишь потому, что дважды решил сдаться без каких-либо достойных причин. С хорошими шансами он вообще не выживет, если его несколько месяцев подряд будут лечить ложью. Но если даже и выздоровеет, то вся его картина мира будет строиться на этом непрерывном обмане. Такой «я» — это даже не пустое место. Это гораздо хуже. «Впору прийти в ярость», — вдруг понял я. Все словно нарочно подстроили так, чтобы наказать меня за мою же добродетель. Из этого положения попросту нельзя выйти, не поступившись истиной. Я погиб в тот миг, когда вышел за порог и огреб в лицо пригоршню розового порошка от взорвавшегося почтальона. А раз мне стоило бы разозлиться, я решил так и поступить. Чего тут церемониться, подумал я, и тут же почувствовал бодрящий прилив адреналина. Гевин все еще распинался про буддизм, самосозерцание и прочую ерунду, которая меня все равно не спасет. «Я-то надеялся, что ты поймешь», — сказал я. «Ты меня всегда старалась понять. Наверное, поэтому ты мне и нравился». Он оторвался от папки. «Все, я прекрасно понимаю. Архи, я тебя насквозь вижу». «Не видишь», — ответил я. «Иначе бы ты уже бросил эту затею». «Да чего там видеть? Окей, у тебя реально задвиг на всю голову. Типа ты обязательно должен быть всегда прав. Тоже мне откровение. Все-таки я кое-что помню. Вспоминать писец как больно, но я понимаю, что это не показуха. Нет, я не надеюсь, что ты там в глубине души хочешь жить и все такое». Я не угадал. Видно, слон спутал мне... Нет, не слон. Хватит думать о слоне. А лучше послушаю, что говорит Гевин. Мне просто пофигу, чего ты там сейчас хочешь. Я сам хочу, чтобы ты остался в живых. Вот и говорю, хватит спорить. Тупо возьми и сделай, хорошо?» «О как! Отчаянная мера!» Я усмехнулся. «Ты просишь выжить ради тебя? Значит, и это вспомнил?» Он растерялся. Не знал, как на это ответить. Опять я не угадал. «Нет», — пробормотал я. «Не мог ты этого вспомнить, потому что так и не догадался. Мне кажется, ты был в шаге от ответа, но отказался верить. Слишком бы неловко получилось. Тебе-то ничего было не нужно». «Так ты...» Он запнулся. «Да ведь это очевиднее некуда», — сказал я. «У меня была буквально навязчивая идея. Я все время о тебе думал. Это чувство от меня уже неотделимо, поэтому я его и забыл». Он с ужасом уставился на меня. На миг мне даже стало больно. Я всегда боялся, что именно так он и отреагирует, если я когда-нибудь ему признаюсь. Конечно, не в признании дело. Не такой он человек, чтобы из-за этого пугаться. Скорее всего, ужаснулся от того, что понял, и все остальное. «Ты меня помнишь, потому что никогда не придавал мне особого значения», — продолжил я. Когда я произнес это вслух, стало еще больнее. Теперь смутным подозрением не отделаешься. «Ну, завелся у тебя чокнутый приятель в интернете. Фанатеет по книжкам, которыми ты уже 100 лет как переболел. Вечно выносит тебе мозг своими теориями и всякой метой. Амнезия затронула только твою собственную жизнь, а меня там не было». «Нет, нет, ты что, Архи, я бы...» «Теперь понимаешь, почему я не хочу обо всем этом забывать?» Он отвел взгляд. Мои слова его просто добили. Но, в общем-то, этого и стоило ожидать. Я ведь никогда не надеялся, что он ответит взаимностью. Ему нравились девушки. В этом я был почти уверен. Я точно не девушка. Хотя сейчас уже и не совсем парень. Впрочем, какая теперь разница? Еще пара минут, и от меня останется только розовая пыль. «Сосредоточьтесь на себе и начинайте стягивать мысли. Старайтесь думать обо всем подряд, а затем ассоциировать все эти мысли с собой. Переписав их у себя в голове, переключайтесь на свой страх перед паразитом. Повторите до тех пор...» Он опять принялся зачитывать руководство по медитации. Все эти навязшие в зубах инструкции. Как затянуть слона в собственную личность и держать его там, пока он не умрет от голода. Какая же отвратительная тварь. И ведь по всем ощущениям я должен был дать ей отпор. Я всегда ставил себя выше всяких персонажей, которые попадали в похожие передряги. Я хорошо знал собственный разум. Мне казалось, что если бы мне попытались промыть мозги, я сумел бы устоять за счет силы воли. Может, и правда сумел бы, сложись все иначе. Может, я бы сдержал оборону. Но слону не было дела до моей силы воли. Он не пробовал одолеть меня ни хитростью, ни еще как-нибудь. Он вообще ничего не пробовал. У него не было ни цели, ни разума, ни замыслов. Он просто ел. И неуклонно разрастался в моей голове, даже не обращая внимания на сопротивление. Медитация все равно не поможет. У нас нет шприца с антителом, чтобы запереть слона. Гевин об этом не знал, но какая разница? Пусть не знает. Слон все еще читал руководство. Гевин. Гевин читал слона, а не слон. Руководство Гевин читал руководство. Мог бы и не стараться. Я помнил всю процедуру. Сложно было оценить. Давно ли я ее проходил, но мне казалось, что прошло уже несколько слонов, несколько лет. Врач в противогазе нашел меня, когда я корчился на тротуаре, стиснув руками голову. Воспоминания затянулись грибной пеленой, но я все еще помнил каждый шаг. Надо было всего лишь сосредоточиться на слоне, сосредоточиться на слоном себе, на самом грибе, на своем розовом «я», на себе, и думать по кругу об одном и том же, сводя все мысли к слону, к самому себе. А потом... Впрочем, у Гевина не было при себе антитела. Можно попробовать продержаться до прихода врачей, но неясно, сколько их придется ждать. Впрочем, какая разница? Все равно я на это не пойду. В палату ворвались слоны. Они махали автоматами, орали какие-то приказы. На них были розовые маски, розовые бронежилеты, то есть черные, черные слоновогазы, противогазы. Вошел кто-то в розовом белом халате. В воздух взметнулись споры и лениво закружились в лучах вспыхнувшего света. Слон уронил розоводство по медитации, и оно врозовось в слон пыли с мультяшным хлопком. Удивительно красивый розовый слон что-то вопил. Я прекрасно слышал каждое слово, вот только разобрать не слон. Наверное, это из-за розового слона, из-за твари, которая пожирает меня изнутри, от которой я не могу спастись, не предав самого слона. «Слон!» — сказал я, хотя все и так было слонятно. «Слон розовый. Хоть это ясно. Его назвали в честь розового слона. Это такая эпидемия речи, фигура гриба про то, что, например, тебе Думают про розового слона, а потом твой слон уже не может отслониться от розовений про розового слона. Надпись «Осторожно, слон» гребает розовый мозг. Розовая розовирусу розоваться. И розовая не заслонять мысли в розовой голове слона. Славное не розовать о розовом слоне. Слонец.